сильные духом. Программа о воинской доблести и храбрости. Защитники неба. Подъезжая к Туле, невозможно пропустить мемориал нашим летчикам. Композиция простая и динамичная. Финал воздушного боя. Взмывает вверх наш истребитель, а фашистская гадина врезается в землю. В основе скульптурной композиции эпизод Великой Отечественной, когда герой Советского Союза Иван Алексеевич Вишняков в тяжелом бою сбил два немецких самолета-разведчика Фоке-Вульф-189 по прозвищу «Рама». Знаменитый летающий глаз сбить было чрезвычайно трудно. А в пехоте связывали с «Рамой» все свои неприятности. Внезапные артиллерийские обстрелы, налеты юнкерсов, тяжелые потери, неудачные контратаки. «Рама» подолгу висела над нашими позициями, корректируя огонь своей артиллерии. Если наш ястребок сбивал разведчика, ему аплодировали все, кто наблюдал за боем. Пилоты также считали за большую удачу свалить корректировщика. Герой Советского Союза Георгий Голубев, летавший в паре с Александром Покрышкиным, писал в мемуарах об этом самолете. «Наши летчики хорошо знали «Раму». Машина не скоростная, но маневренная. Ее размеры невелики. В силу всего этого сбить Фоке-Вульф-189 очень трудно». С поста наблюдения сообщили, что к линии фронта приближается «Рама». А спустя несколько минут пара Ла-5ФН Ивана Вишнякова и Александра Шевцова взмыла в воздух. После первого разворота Вишняков увидел, что его ведомый отстал и жмется к аэродрому. В наушниках раздался голос друга. «Ваня, мотор барахлит, иду на вынужденную». Капитан Вишняков решил продолжить охоту один. Набирая высоту, он пошел к линии фронта. Надо было занять выгодную позицию для атаки. Он знал, что на «Рамах» летают опытные фрицы, да и машина у них удивительно живучая. Трехместный самолет-разведчик имел 5 пулеметов, а отличный обзор снижал вероятность внезапной атаки. Высокая маневренность позволяла вовремя подготовиться к бою, выполняя виражи на скоростях около 200 км в час. Как правило, разведчик выходил из боя, снижаясь по спирали и уходя от преследования на бреющем полете. Через несколько минут в наушниках Вишнякова снова раздался голос. «Рама идет из района Насвы, курсом на восток. Высота около 300 метров». «Вас понял». Теперь все внимание истребителя было приковано к врагу, который рыска из стороны в сторону уходил вглубь нашей территории. Иван не спешил с атакой, давая фашистам возможность подальше забраться на нашу территорию. Таким образом, экипаж корректировщика лишался возможности срочно вызвать на помощь своих истребителей. Наконец, томительное ожидание закончилось. Лавочкин прибавил газу и быстро настиг «Раму», атаковав ее сверху. На вражеский самолет обрушился град снарядов. Тот ответил взаимностью. В воздухе скрестились огненные трассы, но первая атака цели не достигла. «Рама» пыталась уйти в облака, но Вишняков вовремя отрезал ей путь пулеметным огнем. Тогда немцы изменили тактику и, резко развернувшись на 180 градусов, взяли курс к линии фронта. Этот маневр Иван предвидел и, устремившись на противника в лоб, поймал фашистский разведчик в перекрестие прицела. Расстояние до цели быстро сокращалось, и длинная очередь Лавочкина, наконец, настигла «Раму». Мотор Фоке-Вульфа моментально окутался дымом. В тот же момент Вишняков услышал, как в фюзеляже его машины разорвался снаряд. Но курса не изменил, продолжая идти «Раме» в лоб. Нервы фашиста не выдержали, и он круто развернул самолет влево. Этого момента как раз и ждал Иван. Очередью из пушек он в щепки разнес второй мотор «Рамы». Клюнув носом, она свалилась на крыло и спустя полминуты врезалась в землю. Вернувшись на базу, Вишняков узнал, что с его ведомым все в порядке и что немцы отправляют в наш район вторую «Раму». Командир приказал Шевцову заправить машину, а Вишнякову пересесть на исправную. Обоим быть готовым к вылету. Зеленая ракета, сигнал на взлет и пара боевых товарищей снова в воздухе. Как и во время прошлого вылета, в наушниках у Ивана послышался голос офицера наведения. «Внимание! Над Насвой прошли два истребителя противника. Ждем в гости «Раму». Будьте внимательны. Как поняли, прием!» «Вас понял». Только сделали круг над радиостанцией наведения, как она сообщает: «Рама южнее вас, высота 400 метров, прикрытия нет». Разведчик прямиком шел на нашу пару, не видя угрозы, и обоим пилотам хотелось тут же ринуться в атаку. Рванувшись вперед, Вишняков отвернул чуть влево и зашел раме в хвост. Оба Лавочкина почти одновременно открыли огонь из пушек, но атака оказалась неудачной. Летающий глаз, увильнув от огненных трасс, попытался уйти за линию фронта левым разворотом. Снова следует удар. Однако раме опять удается уйти. На полной скорости капитан Вишняков понесся вдогонку. Оккупированная территория была уже совсем близко, но и расстояние между самолетами стремительно сокращалось. Когда до рамы оставалось не более 50 метров, Иван нажал на гашетку. Фокке-Вульф вздрогнул, накренился вправо и рухнул вниз. Подоспевший Шевцов послал ему вслед очередь. «Это тебе, гнида, за наших погибших товарищей!» — услышал Вишняков злое восклицание друга. Место расположения мемориального комплекса выбрано не случайно. В Туле формировался 171-й Тульский краснознаменный истребительный авиационный полк, в котором Иван Алексеевич Вишняков командовал легендарной эскадрильей за Олега Кашевого. Также здесь базировались 46-й гвардейский женский ночной бомбардировочный авиационный полк «Ночные ведьмы» и эскадрилья союзников стран антигитлеровской коалиции «Нормандия-Неман». Тут же горит вечный огонь, пламя которого колеблется на месте оси трехлопастного винта. На стене барельефы героев-защитников и надписи на разных языках мира. С обратной стороны список из сотен имен тех, кто защищал наше небо. Монумент очень впечатляет. Пожалуй, это самый яркий памятник летчикам, который я видел. Будете в тех краях, обязательно загляните на огонек. Там есть что посмотреть. А за свой ратный подвиг Иван Алексеевич Вишняков получил орден Александра Невского. Слава защитникам неба! Сильные духом!